Глава 22. Кристина. Сплетни, услышанные за обедом, свели меня с ума. От страха даже руки заледенели. Вроде бы я никогда не жаловалась на вегетососудистую дистонию, и пальцы рук были теплыми, имели хорошее кровоснабжение. Дочь и муж часто просили меня, чтобы я помассировала им спинку своими теплыми пальчиками. Аришка прямо мяукала от удовольствия, а Влад иногда заводился, иногда успокаивался. А сейчас у меня руки ледяные, как у снежной королевы. Набираю номер няни Людмилы Игоревны. Она очень долго не поднимает трубку, и спустя 3 минуты с ее номера перезванивают. «Простите, я хотела услышать Людмилу», — говорю ошарашенно. Сама думаю о том, не потеряла ли женщина телефон. «Она сейчас спит», — отвечает мне очень тихо. «Спит?» — спрашиваю шепотом. «Да». «Простите, она няня моей дочки и должна была забрать ее час назад у соседа, но так и не позвонила мне, не отчиталась. Я беспокоюсь». «Похоже, не зря у меня мандраж». Людмиле Игоревне стало плохо на приеме кардиолога. Ее отвезли во вторую городскую. У нее инфаркт. «Кошмар!» — вскрикиваю. И тут же шальная мысль пробивает мой мозг. «Надеюсь, виной тому не Ариша?» «Спасибо, я обязательно приеду, навещу ее завтра», — шепчу растерянно и отключаюсь. Только этого не хватало. В следующую минуту меня пронзает еще одна неприятная мысль. «Если Люда не забрала Арину у дьявола, значит, она у него. Но ему ведь нужно было на работу. Тогда где сейчас моя дочь?» Меня так сильно колотит, что на мгновение я забываю о том, что оставила дочь не с чужим человеком, а с ее собственным дядей. Я такая глупая! Бросила дочь на соседа! Ну как я могла так безответственно поступить? Получается, Влад прав, обвиняя меня в том, что это я виновата в разладе нашей семьи, что это я предала его и Арину, заменила самых близких и любимых мне людей на чужих, тех, кому я нужна по долгу службы. 2 недели назад муж сказал тогда мне страшную фразу, от которой волосы на голове встали дыбом. «Тебе не надо было выходить замуж и рожать, если ты изначально планировала жить так, как живешь». Тогда я пропустила его слова мимо ушей, думала, это всего лишь обида за то, что накормила его родителей едой из кафе. Рыба оказалась старой, и свекровь со свекром вызывали скорую, чтобы промыть желудки. Тяжело вздыхаю. У нас давно неполадки в отношениях с Марией Ивановной и Александром Александровичем. А тут еще это пищевое отравление примешалось. Они уже не разговаривают со мной 2 недели и не приезжают к внучке. Поэтому я и не смогла передать им сегодня дочку. Снова я виновата. Не послушала Влада, поэтому мое чудо-чадо болтается сейчас как балласт или пенопласт. Арине 6,5 лет. Я выдернула ее из детского сада, наняла ей умную няню, чтобы она готовилась дома к школе. Планировала отдать свой балласт в сентябре в школу для умненьких деток, что находится в 20 километрах от меня. Конечно, она у меня не Ломоносов, я и не собиралась заставлять ее ходить туда пешком или ездить на школьном автобусе. Думала, будем с мужем отвозить ее по очереди. День Влад, день я. Но когда муж услышал о моей нелепой затее, именно так он ее обозвал, он просто взбесился. «Зачем ты сдернула ребенка из группы? Ей там было хорошо». «Хорошо? Да она болела в сезон 10 раз, и мы вместе с ней», — спорила я. «Еще неизвестно, кто нас заражал. Может быть, это была ты». «Бред». «Неважно. Не будем искать виноватых. Давай разрулим вопрос просто. Верни дочь в сад, а в школу она пойдет на следующий год, в ту, что рядом с домом. Моя дочь не Ломоносов». «Твою мать!» — взревел Малышкин. «Ты не хочешь возить ее в школу по утрам?» Это уже было обидно и больно. Ради дочери я готов проехать 100 километров и встать в 5 утра. Этот разговор произошел совсем недавно. Тогда муж любил нашу дочь и был готов на все ради нее. Хотя уже знал о том, что он не биологический родитель, а рогоносец, которого якобы я обманула. Что же произошло? Что? Про своего ребенка он уже знал и продолжал любить нашу с ним мышку. Тяжело вздыхаю. Набираю мужа. На удивление Влад отвечает очень быстро. «Да, Кристина, чего тебе?» «А ты можешь забрать Арину у соседа? Няня заболела, она в больницу попала». «Не могу», — рычит в трубку. «Тебе дочь, не дочь! Как ты можешь?» Срываюсь на плач. «Выслушай сначала». «Не могу, потому что он сидит напротив меня, а наша с тобой дочь в данный момент бросает монеты в фонтан в Меге». «Вот как? Твое воспитание! Кто ей говорил, что Москва — третий Рим?» «Я? Ну и что? Моя дочь. Что хочу, то и говорю». С удивлением отмечаю про себя, что муж в каждой фразе давит на слово «моя». Что это с ним? «Поэтому ты отказался идти с ней на представление в океанариум? Из-за того, что она в прошлый раз успела проскочить мимо охранника и бросить монету в бассейн, загадав желание? А мне пришлось оправдываться в полиции и смотреть людям в глаза за то, что шоу задержали?» «Кристина, если у тебя все, я отключаюсь». «Забери у него нашу дочь», — шепчу я, и в моем голосе столько ужаса, что Влад реагирует. «Крис?» Знаю это выражение с молодости. Малышкин реально озабочен происходящим. «Влад, не перебивай, вслух ничего не говори. Этот человек — настоящий дядя Арины». «Что?» «Я уверена на все 100, что Арина — дочь его погибшего брата, но он не должен об этом знать, иначе... иначе он отберет у нас нашу малютку, ты понимаешь? Это единственное, что у него осталось от Ромки Воронова. Егор не отпустит Арину от себя никогда». В трубке слышу лишь оглушающее молчание. А у меня разрывается рабочий мобильник. Гляжу входящую СМС. Вызов на дом к ребенку с температурой. «Влад, во имя всего хорошего, что бы ни было между нами, не говори ему про Арину. Забери ее, увези с собой, хоть к своей любовнице, только не оставляй с дьяволом. Если он лишит меня моей крошки, я сойду с ума». Отключаюсь, так и не дождавшись ответа мужа. Я уверена, что он все услышал и понял, только, похоже, не может переварить информацию. Ведь только что он услышал от меня, кто отец ребенка, его ребенка, его любимой зеленоглазой малышки, которую он нетерпеливо ждал все 9 месяцев, пока она жила в моей утробе, его девочки, которой он менял подгузники, учил ходить, говорить, думать, любить, верить.